И вдруг с необыкновенной силой и яркостью вспоминается мне настоящий живой суп, золотистый бульон с густой лапшой. И подумать только, прежде я не любила лапши. Чего еще я, дура, не любила? Киселя не любила. А он выглядывал ноздреватой спинкой брусничного цвета, как лиловато-красная зверюшка, ныряющая в молоке. Кажется, я не дойду. В голову вдруг лезет идиотская мысль. Вот сяду сейчас на край обледенелого тротуара, свешу ноги и буду сидеть. Пропадай все на свете. Нет, нет, надо идти, надо думать, перебирать в памяти что-нибудь веселое или еще лучше, что-нибудь волнующее, возмущающее. Вон в том особняке помещается детский дом. Вообще в большинстве барских домов на этих четырех параллельных улицах до революции это был аристократический квартал Шпалерной, Фурштадской, Захарьевской, Сергиевской. Теперь вселены детские сиротские дома. Зеркальные окна их, выбитые, простреленные, зашитые досками и фанерой, напоминают неподвижно опущенные веки гоголевского Вия. В домах этих, как почти во всех домах Петрограда, холодно, темно, не льется вода из кранов, не действуют уборные. Как-то, проходя под вечер мимо одного из этих детских домов, я вдруг услыхала доносящийся со двора отчаянный детский плач. Во дворе небольшая группа людей в полной растерянности окружила двух девочек лет 6-7. Девочки кричали, вопили, визжали, словно щенята, которым отдавили лапки. При этом они все время неестественно приседали и трясли задками, выкрикивая одно только слово. «Больно, больно, больно!» «Что случилось? Где больно?» Девочки не отвечали и не позволяли взрослым дотронуться до них. Наконец, одна из воспитательниц осторожно приподняла платьице девочки, и все увидели вздувшуюся пузырями ожога ребячью задничку. Оказалось, из-за порчи клозетов ребята с наступлением сумерек ходят за нуждой во двор под окна, и сегодня кто-то из жильцов ошпарил этих двух девочек из окна кипятком. Вместе с вызванным милиционером обошли весь дом. Но разве найдешь ту сволочь, ту зверюгу, которая развлекается такими играми? Все дети и взрослые показывали на бывшую владелицу этого особняка, титулованную даму, а Надя не один раз грозилась, что ошпарит детей. В противоположность большинству обитателей аристократического Петербурга, Петрограда, эта дама не эмигрировала и даже не выехала из своего дома. Она только перебралась жить в Дворницкую. «Ничего!» — говорила она почти с улыбкой. «Ненадолго!» Всему дому бывшая графиня или княгиня показывала заполненную ею анкету. На вопрос анкеты «Ваше отношение к советской власти?» она написала «Обожаю!» Все это, в частности, угрозу ошпарить детей кипятком, если они в сумерки будут гадить под окнами, подтвердили многие живущие в этом доме. Но ведь этого было недостаточно. Свидетелей, могущих удостоверить, что дама привела в исполнение свою угрозу, не было. Квартира ее была заперта и пуста. Скрипя зубами от бессильной ярости, воспитательницы уложили девочек в кровати, животиками вниз. Скрипя зубами, вспоминая я и сегодня их жалобный плач и изуродованные ожогами вспухшие багровые тельца. Иду по бесконечной Шпалерной и думаю. Конечно, пройдет время, мне еще будет и 40 лет, может быть, даже и 50 лет. Дальше мое воображение не идет, но этого я не забуду никогда. Вот вспомнила этот случай с ошпаренными детьми, разозлилась. Забыла усталость и не заметила, как отшагала порядочный кусок. Приближаюсь уже к Таврическому дворцу. Вижу издали столб с простуженным уличным фонарем. Когда он горит, а сейчас уже зажгли редкие уличные фонари, он от времени до времени чихает. Прямо против Таврического дворца, за решеткой сада городской водопроводной станции, висит на двух столбах, врытый в землю, выгоревший от дождя и снега плакат белыми буквами по красному кумачу. «Да здравствует власть трудящих!»